665. Гуру. Даже обычный человек, ничего не знающий, живет надеждой на будущее. Если его отнять, то не будет и надежды, так как надеяться будет не на что. То есть, говоря другими словами, жить будет нечем. Потому будущее будем считать неотъемлемым. В нем свет для знающих, преображение жизни и конец темного века.